والإيمان بالشفاعة говорит имам Ахмад, والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. И также вера в то, что у пророка صلى الله عليه وسلم есть шафаа, есть заступничество. وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَحْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا. И то, что будут такие люди, которые выйдут из огня после того, как они полностью сгорели и превратились в уголек. Превратились в уголек. Уголек из чего? Какие места будут у него? Углиться? Места суджуда, да, места поклонения. فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. И тогда этих людей возьмут и бросят в такую реку, которая рядом с вратами рая. كَيْفَ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكَمَا شَاءَ. Как Аллах Субхана Тааля пожелал, и так это случится. И они, то есть, вырастут из нее подобно тому, как вырастает растение из этого своего уголька, вырастут. То есть говорят, её нахруль хаята она называется, река жизни. Иннама хуа аль-иману бихи ва ат-тасдику бихи. Поистине то, что надлежит нам, это веровать в это и признавать это. Говорит Абу Бакр ибн Аби Асим в книге Ас-Сунна: "Ва аль-ахбару аллати руина ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям фима фаддалаху Аллаху бихи мин аш-шафаа ва ташфи'ихи ияху фима йашфа'у фи ахбару сабитатун муджибатун би-илмин би-илмин би-хакифатин ма хават аля ма ихтасасна". Говорит, и те предания, которые мы привели от пророка, алейхиссалату ассалам, в том, о том, что Аллах, субхану ва та'аля, то есть удостоил его шафа'а, удостоил его заступничества, и то, что он сделает так, что этот, и что пророк, алейхиссалам, будет заступаться за того, кого будет заступаться, это предания, которые, то есть, приходят достоверные от пророка, алейхиссалату ассалам, мы берем от них знания, которые, то есть, полезные знания, и верим в это. والصد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواتر كافر جعلنا الله وإياكم وكل مؤمن بها ومؤمن لها من أهلها. А тот, кто отвергает это, отходит от этих достоверных ахбаров, от достоверных преданий, которые, то есть мы, из которых мы берем эти знания, и они являются мутаватер. Мутаватер — это значит, приходят из многих разных цепочек передачек таким образом, что нельзя сказать, что это вранье. Этот человек, братья, кафир. И пусть Аллах, субхану тааля, нас и любого, и всех верующих сделает из числа тех, за кого свидетель, за кого, то есть, заступается пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это что касается, братья, вкратце, шафа. Шафа, братья, бывает разных видов. Шафа бывает разных. Во-первых, у шафа есть свои условия. Кто знает условия шафа? Только руку поднимайте. Ты по-любому знаешь. Аминь. Аллах должен, да, быть доволен за того, кто, кого хотят попросить, за кого просят шафа, а еще одно? Кто-то сон идет? Нет. Допустите, ну Аллах... Аллах должен дозволить, за кому хайра. Аллах дозволяет тому, кто делает шафа, и дозволяет делать за того, кого делает шафа. Ибн Аллах или шафи, ва ридаху ани лифа машфу'и ляху. Чтобы Аллах, субхану тааля, тому, кто хочет сделать шафа, Аллах ему позволил, а второму, за кого делается шафа, за кого делается заступничество, Аллах должен быть доволен им. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Аллах говорит, что ангелы не делают шафа, не делают свидетельство, кроме как за того, кого Аллах Субхану Тааля, то есть кем доволен. И также Аллах Субхану Тааля по поводу своего дозволения говорит: مَنْ دَلَّنِي يَشْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِ. Кто тот, кто заступается, кроме как с дозволения Аллаха Субхану Тааля. И шафааты у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые только его, они бывают разные. Из них есть ашшафаат уль-узма, самое великое заступничество. Что это за заступничество? Чтобы начался суд, о котором мы уже говорили, то, что люди соберутся, когда устанут, будут утопать в своем поту, солнце будет от них в расстоянии мили. И, братья, причем это миля, два тафсира есть. Аля-мейль пришло. То есть это миля, либо же миля, как мы понимаем, то есть 1.5 километра или чуть больше, или же миля — это как ресничка. То есть прямо над нами. То есть Аллах Субхану Тааля защитит нас. И в этот день будут 7 видов людей, которых Аллах Субхану Тааля укроет своей тени. И все, я думаю, знают этот хадис. Шафаату аль-узма — это самая великая шафаа пророка, алейхи ссалям, макаман махмудан алладзи ваатта. Это то, что мы просим, макам аль-махмуд. Аль-макам аль-махмуд — это шафаа аль-узма. То, что пророк, алейхи ссалату ассалям, придет к Аллаху Субхану Тааля и пойдет в суджуд, и долго-долго будет в суджуде, и будет хвалить Аллах такими хвалами, которые никогда до этого, кроме как в этот день, не узнал, Аллах Субхану Тааля научит. И потом, только когда несколько раз он так суджуд сделает, Аллах Субхану Тааля скажет: ирфа аль-асак, Васаль тоата, вашфату шафа. Подними свою голову, проси, и тебе будет дано, и делай шафа, и мы, или, то есть я приму твое шафа, приму твое заступничество. И также есть то, что пророк, алейхиссалям, сделает за некоторых, то есть людей, которые были большие грехи, чтобы Аллах субхана тааля завел их в рай, или же у того, у кого, то есть язычок вот этих весов его на равенстве стал, то есть у него было плохих дел и хороших дел одинаково, чтобы такие заходили в рай, до того, у кого, то есть язычок плохих дел стал выше, чтобы такой зашел в рай. И также для тех людей, которые уже когда сгорели в огне и так далее, чтобы они вышли, Аллах субхана тааля позволит этим людям выйти, потому что они свидетельствуют, что Аллах субхана тааля один достоин поклонения и поклоняются только ему.